секрет приготовления. Яичницы куриные с приправой обалденной. Значит, типа, готовим еду, я беру сковороду, потом на сковороду эту мать курицу кладу, потом туда вдогонку ей подсолнечного масла, еще немного перца и протертой сырной массы, еще воду морковки и покрошу лучку. А чтоб не вышел запах, можно врезать в коньячку. И тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да. Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное — дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются. Под рукой. Яйца не в дом несут сытость и покой. Ты можешь хлеб не есть, но яйца обязательно. Яйца бесцветны, полезны и питательны. Яйца богаты живительным белком. И если жарить яйца, то лучше с молоком. Яйца надо жарить, чтобы яйца взобрели, лишь бы они не подгорели. Только с ними.